Те из 50 членов французской группы Красного оркестра, кто еще на свободе, получают наши инструкции. С Мишелем, представителем ФКП, устанавливается новый код для назначения встреч. Лео Гроссфогель принимает такую же меру перестраховки в отношении Фернана Париоля. Но наши действия влекут за собой еще более тяжкое последствие. Центр явно утратил к нам доверие. Мы в этом убеждаемся вот почему. На все наши донесения об арестах он нам отвечает: «Вы ошибаетесь, передачи продолжаются, и мы получаем замечательный материал». Центр прав. Передачи и в самом деле продолжаются. Фернан Париоль перехватывает донесения, посылаемые рацией Ефремова, а также из Голландии, из Берлина. Если передавать открытым текстом, то это означает, что зондеркоманда не хочет извещать центр про аресты и поэтому создает видимость продолжения деятельности Красного оркестра. С какой целью? Этого мы пока еще не можем объяснить. Кого-то из арестованных радистов заставляют передавать ложную информацию для обмана противника. Такое вполне возможно и диктуется самой логикой тайной войны. Но казалось немыслимым, чтобы рации, захваченные немцами, передавали Москве первоклассный материал и таким образом точно информировали ее. Эта абсолютно новая тактика, возможно, применялась для маскировки какого-то весьма крупномасштабного маневра, смысл которого мы пока что разгадать не могли. Поэтому надо было как-то разобраться, какие же побудительные причины могут здесь действовать, и любой ценой, каковы бы ни были обстоятельства, сорвать замысел врага. Допуская возможность нашего ареста, мы заранее готовились создать видимость сотрудничества, чтобы поглубже внедриться в среду противника. Надо было попробовать точно доложить нашему директору ход событий. 22 ноября 1942 года я послал ему радиограмму с подробностями и одновременно написал обо всем Жаку Дюкло, чтобы и он был в курсе. После этого мы сочли нужным исчезнуть на время. Вот именно исчезнуть, точнее не скажешь. В городке Руайя, близ Клермон-Феррана, я подготовил свое собственное погребение. Свидетельство о смерти и надгробная доска заготовлены заблаговременно. Через несколько дней Жан Жильбер умрет. Было предусмотрено, что я покину Париж 27 ноября. Кац через 3-4 дня последует за мной. Лео, как только получит свое новое удостоверение личности, отправится на юг Франции и скроется там. До отъезда я звоню доктору Мальпляту, хирургу-дантисту, который должен поставить мне две коронки. Я прошу его принять меня раньше назначенного срока. Как раз 24 ноября у него остается немного свободного времени, и он предлагает мне прийти в 14 часов. Итак, мсье Отто, 24 ноября. Встаю довольно рано. Не торопясь, умываюсь, одеваюсь. Вспоминаю недавние события и прикидываю, сколько новых трудностей скопилось на нашем пути. Нужна предельная осторожность. Чем больше размышляю, тем больше убеждаюсь в разумности и необходимости нашего решения рассеяться на какое-то время и как бы исчезнуть. Завтракаю с Кацем, почти не разговариваем. Ситуация не побуждает ни к пространным разговорам, ни тем более к излияниям чувств. Мы условились встретиться около 16 часов после моего визита к дантисту. Затем я пойду к Джорджи де Винтер, чтобы проститься с ней. Наконец вечером состоится моя последняя встреча с Лео. Ночью сяду в поезд на Руайя. В сопровождении Каца я иду к доктору Мальпляту в его стоматологический кабинет на улице Риволи, но вскоре Кац отстает и следует за мной в нескольких десятках метров. Такой метод пешего передвижения мы разработали с учетом риска ареста. Ровно в 14 часов подхожу к нужному мне дому, быстро смотрю по сторонам,